Часть четвертая. История Ханны. Пришло время поговорить о событиях, в которых я лично не участвовала. Потесним на время Грейс с ее переживаниями и вызовем на сцену Ханну. Ведь пока я ездила домой, в ее жизни произошли серьезные перемены. И я поняла это, как только вернулась. Изменилось все. Изменилась сама Ханна. Она светилась изнутри, будто скрывая какую-то прекрасную тайну. Что на самом деле случилось без меня в доме номер 17, я выяснила не сразу, как и то, что происходило потом. Конечно, у меня были кое-какие подозрения, но они ничем не подтверждались. Только Ханна знала все до конца, но она никогда не любила делиться новостями, предпочитала секретничать. Однако после страшных событий 24-го года, когда мы оказались запертыми в Ривертоне, ей хотелось хоть с кем-нибудь поделиться. А я всегда умела слушать. И вот что она мне рассказала. Глава первая. Это случилось в первый понедельник со дня смерти мамы. Я уехала в Саффрон-Грин, Тедди и Дебора ушли на работу, а Эмилин обедала с друзьями. Ханна в одиночестве сидела в гостиной. Надо было ответить на письма, но бумага сиротливо лежала рядом с ней на диване. Ханне совершенно не хотелось переписывать однообразные ответы женам клиентов в Тедди. И вместо этого она загляделась в окно, рассматривая прохожих и пытаясь угадать, кто они и куда спешат. Она так погрузилась в свою игру, что не заметила, как он подошел к парадной двери. Не услышала, как позвонил звонок, и очнулась только тогда, когда в дверь постучал Бойли. «К вам джентльмен, мэм». «Джентльмен Бойли», — повторила Ханна, глядя, как маленькая девочка вырвалась из рук няни и побежала в запорошенный снегом парк. А когда она в последний раз бегала? Так быстро, чтобы ветер бил в лицо, и сердце колотилось, и перехватывало дыхание. Он объяснил, что у него какая-то вещь, принадлежавшая вам, мэм, и что он хочет вернуть ее владелице. Как же ей все это надоело. А он не мог передать ее с вами, Бойли? Сказал, что нет, мэм. Говорит, что должен отдать ее лично. Не помню, чтобы я что-нибудь теряла. Ханна наконец отвела взгляд от девочки и отвернулась от окна. Что ж, проводите его сюда. Мистер Бойли замялся, будто хотел сказать что-то еще. «Что-то не так?» — спросила Ханна. «Нет, мэм. Просто этот джентльмен...» «Не совсем джентльмен, мэм. Что вы имеете в виду?» «Вид у него не слишком почтенный». «Что значит «не слишком почтенный»?» — заинтересовалась Ханна. «Надеюсь, он одет?» «Да, мэм, с одеждой у него все в порядке». «И не выкрикивает оскорблений?» «Нет, мэм», — ответствовал Бойли. «Он весьма вежлив». «И не француз, невысокий и с усами», — встревожилась Ханна. «О, нет, нет, мэм». «Тогда скажите мне на милость, Бойли, что же в нем такого непочтенного?» Бойли нахмурился. «Не знаю, мэм, просто у меня такое ощущение». Ханна притворилась, что уважает ощущение боли, хотя на самом деле он лишь разбудил ее любопытство. «Если этот джентльмен говорит, что у него моя вещь, я думаю, лучше будет получить ее обратно. Если же он проявит хоть каплю неуважения, я тут же позвоню, и вы придете мне на помощь». «Хорошо, мэм», — с чувством выполненного долга согласился Бойли. Поклонился и вышел. Ханна оправила платье. Дверь снова распахнулась. За ней стоял Робби Хантер. Сперва Ханна его не узнала. Они ведь виделись совсем недолго, всего одну зиму, почти 10 лет назад. Да и Робби изменился. Тогда в Ривертоне он был совсем мальчишкой. С нежной гладкой кожей, широко открытыми темными глазами и спокойным голосом. И вообще он был очень спокойным, даже слишком. Тихо, без предупреждения, вошел в их жизнь, играючи заставлял ее делать и говорить вещи, о которых она потом жалела, и с непонятной уверенностью в себе увел у них брата. Мужчина, что стоял сейчас перед Ханной, был одет в черный костюм и белую рубашку. Обычная одежда. Но сидела она на нем совсем не так, как на Тедди и его клиентах-бизнесменах. Худощавое лицо поражало какой-то неизбывной усталостью. Темные круги под глазами, запавшие щеки. Ханна поняла, что имела в виду Бойли, называя гостя не совсем почтенным, и тоже не смогла сформулировать, в чем это выражалось. «Доброе утро», — поздоровалась она. Он молча смотрел на нее, будто видел насквозь. Ханне и раньше приходилось ловить на себе заинтересованные взгляды. Но в этом сквозило что-то такое, от чего она вспыхнула, и тогда он улыбнулся. «Вы совершенно не изменились». И тут она узнала его по голосу. «Мистер Хантер?» — спросила Ханна. И оглядела его с головы до ног уже по-новому. Все те же темные волосы, карие глаза, все тот же чувственный рот и насмешливая улыбка. Ханна даже удивилась, как же она не признала его сразу. Она выпрямилась, взяла себя в руки. «Очень мило с вашей стороны, что вы к нам заглянули». И тут же пожалела о своей фальшивой вежливости. «Лучше бы ничего не говорила». Робби улыбнулся. Иронически показалось Ханне. «Не хотите ли присесть?» Она указала на кресло Тедди, и Робби послушно сел, как школьник, которому не хочется спорить со скучной, но доброй учительницей. Он по-прежнему не сводил с нее глаз. Ханна быстро поправила прическу, убедилась, что все шпильки на месте и волосы на шее не растрепались, вежливо улыбнулась. «Что-то не в порядке, мистер Хантер? Я чего-то не замечаю?» «Нет», — заверил он. «Просто я вспоминал вас все эти годы. Вы совершенно не изменились». «Изменилась, мистер Хантер, да еще как», — заверила его Ханна, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. «Мне ведь было всего 15, когда мы познакомились». «Серьезно? Так мало?» И снова его странная бесцеремонность. И дело даже не в том, что он сказал. Вопрос был вполне приличный. Дело в том, как он это сказал. Словно подразумевал что-то, чего Ханна не могла расслышать. «Я велю подать чаю», — предложила она и тут же снова пожалела о сказанном. «Развлекай ее теперь». Ханна встала и позвонила, вызывая дворецкого. Подошла к камину и стояла там, поправляя безделушки, пока в гостиную не заглянул Бойли. «Мистер Хантер останется на чай», — объявила Ханна. Бойли с подозрением оглядел гостя. «Это старый товарищ моего брата», — добавила Ханна, — «боевой товарищ». «О», — отозвался Бойли, — «разумеется, мэм. Я велю миссис Тибет приготовить чай на двоих». Как почтительно говорил с ней дворецкий. Насколько увереннее чувствовала себя Ханна, пока он был в комнате. Робби тем временем оглядел гостиную. Обстановку в стиле ар-деко, которую Элси де Вульф рекомендовала, последний писк, а Ханна ненавидела. Его взгляд перебегал с восьмиугольного зеркала над камином к коричневым шторам с золотыми ромбами. «Очень несовременно, правда?» — спросила Ханна, стараясь поддержать ничего не значащую беседу. «Сама я не очень люблю этот стиль, но, говорят, очень модно». Робби будто и не услышал. «Дэвид часто говорил о вас», — сказал он. «Мне кажется, будто я вас знаю. Вас и Эмилин, и Ривертон». Услышав имя брата, Ханна опустилась на кушетку. Она приучила себя не думать о нем, не открывать шкатулку давних светлых воспоминаний. И вдруг перед ней оказался человек, с которым можно было поговорить о Дэвиде. «Расскажите мне о нем, мистер Хантер». Она постаралась взять себя в руки. «Он ведь... хочется верить, что он...» Ханна сжала губы, словно пыталась успокоиться. «Я так надеюсь, что он меня простил». «Простил? За что?» «Той зимой я вела себя на редкость отвратительно. Мы ведь не ждали вас в гости. Привыкли, что Дэвид принадлежит только нам. Боюсь, я выглядела глупой упрямицей. Избегала вас все каникулы, мечтала, чтобы вы уехали. А я и не заметил, пожал плечами Робби. Выходит, я зря старалась, грустно усмехнулась Ханна. Снова открылась дверь, появился Бойли с подносом. Поставил его на столик у дивана и затоптался рядом, подозрительно поглядывая на Робби. «Мистер Хантер», — сказала Ханна, — «дворецкий сказал, у вас есть что-то для меня». «Да», — кивнул Робби и полез в карман. Ханна кивнула Бойли, показывая, что все в порядке и тот может идти. Как только дверь закрылась, Робби достал из кармана кусочек ткани, потрепанный с вылезшими нитками. Ханна даже удивилась, как он может иметь к ней хоть какое-то отношение. И вдруг узнала свою ленточку, когда-то белую, а теперь посеревшую. Робби размотал ее дрожащими пальцами и протянул Ханне. У нее перехватило дыхание. В ленту была завернута миниатюрная книжка. Ханна осторожно взяла ее в руки. Повернула, чтобы посмотреть на обложку, хотя прекрасно знала, что там написано «Переход через Рубикон». Ее захлестнула волна воспоминаний. Беготня по Ривертону, захватывающий дух приключения, таинственный шепот в сумеречной детской. «Я отдала ее Дэвиду. На счастье!» Робби кивнул. Их глаза встретились. «Зачем вы ее забрали?» «Я не забирал. Дэвид никогда не подарил бы вам книгу». «Он и не дарил. Я лишь посланец. Он хотел вернуть ее вам. Последними его словами были «Передай это Нефертити». И я выполнил его просьбу». Ханна отвернулась. Имя. Ее тайное имя в устах Робби, почти незнакомца. Она сжала в пальцах крошечную книжку, захлопнула шкатулку воспоминаний о дружбе, беззаботности, храбрости и свободе. Подняла голову. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Робби согласно склонил голову и спрятал ленточку обратно в карман. «О чем же говорят люди, когда встречаются через много лет?» «О том, что они делали все эти годы», — ответила Ханна, пряча книжку в секретер. «Куда завела их судьба?» «Хорошо», — согласился Робби. «Что вы делали все эти годы, Ханна? Куда завела вас судьба, я и так прекрасно вижу». Ханна выпрямилась, налила чашку чая, передала ее Робби. Чашка подрагивала в ее руке, постукивая о блюдце. «Я вышла замуж за джентльмена по имени Теодор Лакстон. Должно быть, вы о нем слышали. Он, как и его отец, банкир, они работают в Сити». Робби бесстрастно глядел на нее, ничем не обнаруживая, что имя Тедди ему знакомо. «Живу, как видите, в Лондоне», — с трудом улыбаясь, продолжала Ханна. «Замечательный город, не правда ли? Так много увлекательного, столько интересных людей». Она сникла и замолчала. Робби смущал ее. Он глядел на нее так же пристально, как когда-то на картину Пикассо в библиотеке. «Мистер Хантер», — с раздражением сказала Ханна, — «я вынуждена попросить вас перестать. Честное слово, просто невозможно вынести». «А ведь вы правы», — мягко сказал Робби. «Вы действительно изменились. У вас такое грустное лицо». Ханне захотелось крикнуть ему, что он ошибается, что она загрустила лишь потому, что вспомнила брата. Но что-то не давало ей ответить, чувствуя, что она перед ним как на ладони, открытая, беззащитная, как будто Робби понимал ее лучше, чем она сама. Чувство было неприятным, но Ханна откуда-то знала, что спорить с ним не имеет смысла. «Что ж, мистер Хантер», — произнесла она, вставая, — «я должна поблагодарить вас за визит, за то, что вы разыскали меня и вернули книгу». Робби понял намек и тоже поднялся. «Я просто дал слово и сдержал его». «Я позвоню Бойли, он вас проводит». «Не стоит беспокоиться», — отказался Робби. «Я прекрасно запомнил дорогу». Но как только он отворил дверь, в комнату ворвалась Эмилин, вихрь розового шелка и светлых, модно подстриженных волос. Она светилась юностью и радостью от того, что принадлежит этому городу и этому времени, а город и время принадлежат ей. Эмилин упала на диван и скрестила длинные ноги. Ханна вдруг почувствовала себя вялой и постаревшей, как расплывшийся под дождем рисунок акварелью. «Фу, как же я устала!» — выдохнула Эмилин. «А чая больше нет?» Она подняла глаза и заметила Робби. «Ты ведь узнаешь мистера Хантера, Эмилин?» — спросила Ханна. Эмилин на секунду нахмурилась, села, подперла подбородок рукой, заморгала огромными голубыми глазами. «Друг Дэвида», — напомнила Ханна. «Он приезжал к нам в Ривертон». «Робби Хантер», — расплываясь в счастливой улыбке, сказала Эмилин. Ее рука упала на колени. «Насколько я помню, вы задолжали мне платье. Надеюсь, в этот раз вы совладаете с желанием порвать его прямо на мне».